почти пролепетав мои слова, что наружность человека должна быть красива, когда он обладает таким божественным голосом. Но мой комплимент показался таким неудачным, что заставил Динаизу еще более покраснеть. Он не помешал Карилле и другим беспощадно повторять «безобразное, ужасное, страшное». Скоро, однако, занялись музыкой, и Карилла, которая подала пример, пела еще лучше, чем прежде. Мадемуазель Динаиза не хотела петь, но Карилла так настойчиво и ласково просила ее, что она в конце концов согласилась. Она пела робко и плохо, но таким голосом, голосом, который заставлял меня тихо дрожать с головы до ног. «Не судите о Динаизе по ее робости», — сказала мне мать Вальмора, около которой я сидел. «Она очень умна и образованная. Это лучшая из дочерей, сестер и подруг. Она привязана к другим, любит их, мила и обходительна, как никто. Она забывает о себе и заботится только о других. Она обожает своего брата Динара. И если бы была менее застенчивой, менее меланхоличной или менее робкой, она была бы так же любезна, как моя Карилла. Семья ее тесно связана с нашей, брат ее друг детства Вальмора. Она первая подруга моей дочери, она любит меня как свою мать. Я люблю ее как свое дитя, и скоро буду иметь удовольствие дать ей это имя, ибо Вальмор безумно влюблен в нее, родители ее также желают этого брака, как и мы, и через несколько дней мы назначим день их свадьбы». «Довольно, довольно», — сказала мне Карилла, приближаясь к нам. «Теперь ваша очередь петь, господин Вильям, одному или с Динаизой, или со мной. Выбирайте. Вы очень счастливы, что я предоставляю вам выбор, но вы будете петь». Мне не хотелось петь, и я извинился, насколько мог лучше. «Вы мне отказываете?» — сказала она. «И никто не присоединяется ко мне, чтобы заставить непокорного. Ну хорошо, я отомщу вам всем и распоряжусь вами. Завтра мы все поедем смотреть подъем воздушных шаров, и мы поднимемся вместе с милордом. Послезавтра мы проведем вечер у госпожи Динами и будем заниматься музыкой. Милорд изучит эту пьесу во время воздушного путешествия. И если под чистым небом к нему вернется его голос, он в случае счастливого возвращения будет петь один, затем с Динаизой, затем со мной. Так я постановляю, правда, с согласия доброй госпожи Динами и с утверждения нашего грозного суверена и господина». Дедушка и госпожа Динами засмеялись. Мать назвала ее сумасбродкой, мадемуазель Динаиза, казалось, была на нее сердита, но дети аплодировали, прыгая от радости, и вопрос об увеселительных прогулках был решен. Глава 9. Жилище, обстановка. Я писал письмо в Англию, когда вошел Евгений, чтобы пригласить меня осмотреть внутренний вид дома одной знакомой семьи, хозяйка которого обещала ему показать его во всех деталях. Я принял его предложение, и мы вышли. Жилище. Зная, что Икар установил образцовый план дома после совещания с жилищным комитетом и всем народом, после того, как исследовал дома различных стран, я ожидал найти дом, совершенный во всех отношениях, в особенности с точки зрения удобства и чистоты. И все же мои ожидания были превзойдены. Я буду говорить здесь не о внешнем виде и не о том, что касается украшения улицы и города, но о том, что интересует жильца дома. Здесь было собрано все, что можно представить себе необходимого и полезного, и даже приятного. Каждый дом имеет 4 этажа, не считая партера. Каждый в 3 или 4 или 5 окон шириной. Под партером находятся погреба, погребки, дровяные и угольные сараи, пол которых на 5 или 6 футов ниже, чем тротуар, а свод на 3 или 4 фута выше.